Глава 31. Охота начинается. Одинцов. Мой мир сузился до одной единственной точки. Весь день рождения – фарс, развлекалово для других. А я стою в очереди на главный приз и поэтому не должен проиграть. Собственно, я мог бы выбрать другой день, но почему-то остановился именно на этом. Как 10 лет назад. Почему бы и нет? И мне, как и тогда, никто не нужен. Кроме Егоровой, конечно. Она и только она госпожа моих мыслей и мечтаний. Она и только она способна и взбесить, и покорить, и под ножку поставить. Но сейчас, наверное, я меньше всего боюсь упасть. Готов к этому. Планирую пасть вместе с ней. Желательно в постель. А там как получится. Все развлечения мимо, приятным фоном. Это какое-то адовое наслаждение дышать одним воздухом с одной единственной женщиной. Вокруг толпа, разгоряченная напитками, едой, водными процедурами, пляжным волейболом. Везде музыка, флюиды заигрываний, взглядов, смеха, заинтересованности и обрывки разговоров ни о чем. А ты затаился, готовый к рывку. Еще рано, еще не время для прыжка в пропасть, но тем острее ощущения. Я научился ждать, оказывается. Длинные дистанции выигрывают не те, у кого сильный первый рывок, а те, у кого хватит дыхалки дойти до финиша. «Для охотника ты не слишком азартен», — жмурит глаза, как кошка Женька. «Смотри, как бы не увели из-под носа. Слишком приметная и яркая. Аппетитная. «Займись бездельем, Жень», — советую сестре с улыбкой. «Расслабься. Ты приехал отдохнуть, а не следить за мной. Мне соглядатаев по жизни хватает и без тебя. А я уж как-нибудь сам разберусь со своими инстинктами». «Как знаешь». «Как знаешь», — поет она, стреляя глазами в Георга. «Я ему не завидую. Он сегодня жертва и, кажется, готов послужить трофеем. Скальпом на прикроватной стене моей коварной сестрицы». «Саш, ты не будешь против, если я приударю за твоей девушкой?» Тормозит он меня в один прекрасный момент, и я снова улыбаюсь. «Есть контакт. Бывшая девушка, Егор. У нас... больше деловые отношения были, так что ни страданий, ни ревности». «Я заметил», — косится он на меня, как на неведомую зверушку. «И это, к слову, обидишь Анж, я тебе головы местами поменяю, хоть ты мне и друг». Он дает мне зеленый свет, завуалированное благословение. «Меньше всего я хочу ее обидеть». «Ну да, как же, почти верю, но предупредил». Гошка произносит слова легко, без угрозы, но сила его отрывистой речи я чувствую всеми обостренными нервами. Мне сейчас не до него. И предупреждения запоздали, потому что черту с ликом мы перешагнули давно. И катись все куда подальше. Накал страстей и полуденная жара косит наши ряды. А у меня словно второе дыхание открывается. Я жду, и мне не в тягость это ожидание. Лика появляется одна из последних. Отдохнувшая, веселая, легкая. От нее искры летят во все стороны, и мне кажется, что их вижу только я. Для меня она так сияет, затмевая все вокруг. А еще я чувствую, пора. Настает мой час выйти из тени. Держись, Егорова. Я вышел на тропу войны. Лика. Я пью холодный сок, мне нужна ясная голова. Или не нужна, но хочется в полной мере понимать, что я делаю. Меня пьянит само понимание, что я близка к тому, чтобы развязать узел. Что посыплется из мешка в результате, сейчас неважно. Это будет потом, следующий шаг. А пока можно прикрыть глаза и послушать, как танцуют слоны, поселившиеся внутри. Стук тарелки о стол, нос ловит сумасшедший запах мяса. Вздрагиваю. «Не спи, Егорова, культурная программа не закончилась еще». Одинцов улыбается. Он так близко, что хочется сглотнуть, чтобы прочистить в раз пересохшее горло. Вместо этого я глотаю ледяной сок. По пищеводу словно кубик льда катится. И пока он проделывает кульбиты и повороты, я смотрю на одинцовский рот, твердую линию прямого подбородка, охватываю взглядом шею, что гордо высится из ворота клетчатой рубашки. Георг. Только он мог подарить другу такую. На Одинцова с чужого плеча размер не подберешь. А еще у него на груди красуется бляха шерифа. «Я принес тебе мясо. Помнишь? Обещал. Ты кормила меня. Теперь моя очередь». Голос у Сашки опасно играет с басами. Немного хрипит и перекатывается, как ледяной кубик, что же растворился у меня внутри. «Ешь давай. А то остынет и будет не так вкусно. А я пока помидоры принесу». Я не могу поднять взгляд, посмотреть ему в глаза. Поэтому смотрю на задницу. Крепкую мужскую задницу, что удаляется от меня. Он с кем-то переговаривается, шутит. Я слышу взрыв смеха. Рядом трется Зефирка. Кладет руку ему на бицепс. И мне вдруг становится все безразлично. Что я здесь делаю? Смешно тягаться с такой, как Зефирка. Какой нормальный мужик, приехав с девушкой, будет торчать в своей комнате в одиночестве? Наверное, глупая затея. Но слоны внутри меня недовольно топали ногами и возмущались. Им не понравился ход моих мыслей. Но со своими слонами я как-нибудь разберусь. Мясо таяло во рту. Вкусно. Но хоть чему-то здесь можно порадоваться. Поэтому я накинулась на шашлык, как волчица. Одинцов появился внезапно. Наверное, слишком ушла в нирвану вкусовых оттенков. Когда я волнуюсь, жру как не в себя. Его рука возле моего лица, я моргнула. Он осторожно прикасается салфеткой к уголку моих губ, и меня словно стрелой пронзает насквозь. Как я не вскрикнула, не знаю. «Испачкалась», — говорит Одинцов доверительно, и я чувствую себя младшей сестрой его друга. Девчонкой, которую нужно терпеть рядом, потому что избавиться от нее никак нельзя. «Выпьем». Вырвалась невольно. У меня даже глаз дернулся. Я сама от себя не ожидала. «Выпьем». Продолжает улыбаться мне Одинцов и кажется каким-то богом, что ли. Неземным существом с другой планеты или галактики. Настолько прекрасным, что я чувствую кожей собственное ничтожество. А потом это проходит после глотка чистого виски, который подсунул мне этот инопланетный монстр. Мы едим мясо, салат, смеемся. Кажется, он шутит и пьет, как конь. То, что доктор прописал. Я только пригубливаю, наблюдая, как он накачивается. О, дорогой, ощущение дежавю входит в меня и не выходит. Это вам не лопнувший воздушный шарик, чтобы туда-сюда обратно шнырять и замечательно входить и выходить из горшочка, в котором когда-то мед водился».